Итак, сегодня мы с вами будем беседовать о питании в благости. На самом деле человек не зря питается той или иной пищей. Наше питание зависит от нашего психического состояния. Фактически, сама идея поддержания жизни пищей, она нами непонятна. Мы не понимаем ее во время еды. Мы понимаем другие вещи. То есть, даже если человека кормить тем, что ему невкусно, но эта пища достаточно питательна, то, по идее, жизнь будет продолжаться. Однако же нам не нравится есть то, что невкусно. По какой причине, как вы считаете? Если бы пища питательная, питательная пища, которая поддерживает жизнь, как бы для поддержания жизни эта пища, этого было бы достаточно просто поддерживать пищей жизнь. Тогда почему бы нам не было вкусно все, что поддерживает жизнь? Почему нам что-то вкусно, что-то нет? Да, желание наслаждаться. Но это не совсем точно, как бы правильно сказать, но не совсем точно. Оказывается, сама идея вкуса означает насыщение тонкого тела. Ничего общего с насыщением организма, грубого организма пищей здесь нет. Если бы наша идея питания была просто как бы идея связана с тем, чтобы наполнять свое тело жизнью, тогда достаточно было есть просто белок обычный, сахар, жир и все. Топку закинули, белок, сахар, жир, там, углеводы, как это раздельное питание сейчас говорят. Надо, чтобы углеводы были, как можно больше углеводов в продукте, тогда он очень полезен. Ты ешь одни углеводы, они усваиваются, ну и ешьте одни углеводы. Дальше, просто сахар ешьте и все. Дальше, как можно больше жира должно быть отдельно, или белка. Ну, ешьте один белок, вон есть белок, продают, ешьте белок. Может, ешьте белок, ешьте жир, ешьте сахар. Почему никто этого не хочет есть? Ведь это же все полезно очень. А раздельное питание? Можно есть один жир, будет раздельное питание. Или один белок. Это же глупость. Почему мы хотим питаться как-то иначе? У нас есть идея, что нам нравится кушать, что нет. Эта идея, она заканчивается чем? После того, как мы покушаем, у нас улучшается настроение, появляется ощущение умиротворения, комфорта, покоя. Это все психические ощущения, не физические. Физически мы чувствуем просто полный живот. Фактически, когда человек действительно умирает с голоду, ему достаточно просто поесть что-нибудь, когда тело действительно истощено, и он хочет кушать, человеку достаточно поесть что-нибудь хотя бы. И он чувствует, ему полегче стало, все. Не важно, какая пища, не важно, как приготовлена, просто что-нибудь забросить и все. Кто голодал, тот знает, что это так. Но если человек не голодает, он все равно хочет кушать. Каждые 4-5 часов человек хочет есть. Почему? Ведь мы не голодаем. Посмотрите на себя внимательнее в зеркало. Мы же не голодаем. В основном всех раздувает. Но кушать хочется все равно. В чем причина? В основном люди думают, что причина в том, что питательные вещества кончаются. Как же они кончаются, если его... Они не кончаются, они только начинаются. Будет еще больше. Почему так кушать хочется? Даже самого раздутого человека кушать все равно хочется всем. Почему? Энергетическая подпитка. Правильно, энергетическая. Но чего? Подпитка чего? Головного мозга. Что у нас мозги? Столько там ведро, что ли, им надо? Я не лошадь, мне и ведра хватит, да? Подписка, подпитка головного мозга. Ум. Ум же расходуется. Вы живете в уме, мы живем в уме. Чувство, ум. Мы эмоционально, если сильно расходуем себя, допустим, общаемся с кем-то, работа требует нервного напряжения, человек очень сильно хочет кушать. Если он ничего не делает, ему и кушать не хочется. Если он начинает трудиться эмоционально, особенно нервное напряжение, сильно хочется есть. Почему? Потому что тратится умственная энергия, истощается сила ума. Тогда человек чувствует слабость психическую, он начинает нервничать. Женщина знает, что если муж с работы приходит, сначала надо накормить его, потом разговаривать с ним. Если женщины не знают этого, тогда у них проблемы будут в семейной жизни. Надо сначала накормить, потом разговаривать. Почему? Потому что у человека ум очень сильно напряжен. Он не может адекватно воспринимать уже. Итак, ум хочет кушать. Не тело хочет кушать, а ум. Ум состоит из характера. И в зависимости от того, как человек живет, какие черты характера он расходует, такая пища ему нравится. У нас была связь чувств с болезнями, да? Тема. Мы рассуждали с вами, сладкое нравится, если не вовремя ленивым людям, там, острое, темпераментным людям, кислое, обидчивым людям, горькое, отчаявшимся людям, жирное, жадным. Ну? Мы беседовали с вами, это же связь вкусов с чем? С качествами характера, да? Вы таких закономерностей не замечали, да? Но изучите, попробуйте, заметить. Если сладкое хочется, есть лень или нет? Наверное, есть. Хочется расслабиться. Жирное хочется, значит, что-то, ничего-то в жизни не хватает. Надо что-то побольше. Вот. Это очень важно знать, что характер или ум, он требует кушать. И это знание, это ведическое знание, оно очень глубоко по своей природе. Оно означает, во-первых, что так как ум состоит из разных черт характера, поэтому и продукты питания должны объединяться в достаточно колоритные блюда, где очень много разных компонентов. Поэтому ведическая кухня подразумевает большую насыщенность всевозможными специями, сочетание различных продуктов. Не один огурец, допустим, ешь. Сначала огурец, через 3 часа помидоры, потом яблоко, потом еще что-то. Вы же на одной ноте не говорите, потом на другой. Раздельное разговаривание. У нас же нет раздельного разговора. Мы тратим разные эмоции сразу. И поэтому и ум требует и питания комплексного сразу. Ум требует. У меня в Индии очень много лечится американцев после, жертвы раздельного питания. Они по 20, по 15 лет питаются таким образом. Они говорят, физически я чувствую себя очень хорошо, у меня все усваивается, все хорошо, у меня нет болезней. Но психически я замучился просто. Во-первых, у них появляется 2 синдрома. Первый синдром, они не могут думать ни о чем, кроме еды. Они постоянно думают, так, съел огурец, через 3 часа помидору. Засекает время, думает, ждет, когда помидоры можно съесть. Потом помидоров съел, надо еще что-то есть уже, он уже думает об этом. Потому что ум-то не удовлетворен таким раздельным питанием. И в конце концов, через несколько лет они начинают чувствовать психическое истощение, они нервничают, очень нервное напряжение возрастает. Почему? А потому что ум требует комплексного питания, понимаете? Таким образом, наши современные теории о питании все основаны на чем? Белки, жиры, углеводы, так? Больше нет никакой идеи, но эта же идея связана только с телом. Однако же в основном человек кушает для ума, а не для тела. Для тела ведь очень много, мало надо. Согласно аюрведе, для тела нужно то, что помещается в 2 ладошки сложные на весь день. Больше ничего не надо. Это вместе с водой. Больше для тела ничего не надо. Однако уму нужно гораздо больше. Ум хочет, ум бы все съел, если бы была воля. Если живот увеличить, он бы съел все, что дают. Но в животе не помещается. Итак, Оказывается, что пища сильно связана с качествами характера человека. Наша пища принимаемая. И так как существует сильное желание оправдать свое желание кушать ту или иную пищу, поэтому существует, согласно разным взглядам на питание, существуют разные теории питания. Есть теории благостного питания, есть теории страстного питания, есть теории невежественного питания. Теория благостного питания изучает, какие растения обладают благостным характером, улучшая качество характера ума. И рекомендуют больше употреблять в пищу эти продукты. Дальше, теория страстного питания. Говорит, что самое главное питаться так, чтобы это было очень калорийно, очень быстро по времени и очень питательно. Поэтому теория страстного питания изобретает всякие хот-доги, там, горячие собаки. Вот. То есть человек просто, как собака горячая, забегает в кафе, ему суют туда этот бутерброд с сосиской в рот. Вот. Причем хлеб там особый, он когда в живот попадает, он сразу раз, разбухает и кажется, что наелся. Вот, он человек кусает, раз, разжевал, все, наелся, побежал дальше. Теория страстного питания, то есть чем быстрее, тем лучше, калорийнее, сытнее, чтобы немного времени на это не занимать, на пищу. Ну, потому что как совраски бегают, люди в страсти очень склонны бегать, суетиться. Им некогда. Поэтому вот эта теория. Теория невежественного питания. Мясо основная пища, это мясо. Вот чем более зверски, как бы это мясо представлено, самое зверское, мозги самая лучшая пища, мозги. Врачи утверждают, мозги, почему? Потому что в мозги, это же нервная система, мозги ешь, в мозгах больше становится. Дальше, что надо есть? Печень. Печень очень полезна, потому что печень это как бы орган, который дает силу, иммунитет и так далее. Надо жрать печень. Дальше, мозги, потом для зрения глаза надо есть, для слуха уши, я не буду продолжать, что для чего нужно есть, вот, а то животные останутся калеками, вот, я не буду продолжать, а то вы это возьмете на вооружение, значит, и самое удивительное, вот то, что я сказал сейчас, это вот у многих людей не вызвало никакой реакции. Они думают, правильно говоришь, молодец, почему смеемся? Так и есть на самом деле, они говорят. Потому что не так-то просто изменить сознание. И не так-то просто даже понять, что ты думаешь неправильно. Очень трудно это понять. Кажется, что на самом деле вот эта теория о том, что мясо является самой лучшей пищей на свете, она утвердилась очень в медицине. Врачи изучают с позиции химии мясную пищу. Они даже не пробовали изучать ее с позиции психики, что происходит с человеком психически, когда он ест эту пищу. Они не понимают этого вопроса, что это важно. Они думают, ну что происходит? Да ничего. Психика зависит от нашего самовнушения. Как мы внушаем, так и будет. Они так думают. Люди просто не понимают этого вопроса сейчас. Они не понимают, что психическое состояние человека, оно в конце концов влияет на здоровье больше, чем тот химический состав пищи, который мы употребляем. Вот давайте сейчас с вами просто возьмем и мысленный эксперимент такой проведем. Вам дают великолепную пищу с великолепным химическим составом. Мы не будем думать сейчас, какую пищу. Мы просто будем думать о том, что каждый день вы кушаете рядом с человеком, которого вы просто ненавидите, которого просто трясет у вас. Вы не можете даже на него смотреть. И этот человек вам готовит. Он садится рядом с вами, дает вам эту пищу, смотрит на вас. И вы кушаете рядом с ним. Вот теперь скажите мне, кто из вас считает, что после этого вы будете здоровым человеком? Есть такие люди, которые такие сумасшедшие, которые думают, что это принесет здоровье, такое питание? Есть такие сумасшедшие, нет? Попробуйте проэкспериментировать. Эксперимент очень здоровый. Возьмите, кого вы ненавидите, сядьте рядом с ним, кушайте. У вас в горле пища застрянет, вы не сможете даже проглотить ее. Вы почувствуете, что очень тяжело стало, и потом будет тошнить, осквернение сильное произойдет. Поэтому веды не рекомендуют кушать рядом с теми людьми, которых вы не любите. Надо стараться избегать той компании, которая не нравится. Надо кушать рядом с людьми, с которыми вы испытываете счастье. Ни в коем случае не так же нельзя от них принимать пищу, их приготовленную их руками пищу. Потому что ненависть означает связь по отрицательным качествам характера. Поэтому через эту пищу вы получите только один негатив себе в сознании. Надо сначала желать счастья этому человеку, простить его, а потом уже можете кушать от него пищу любую. И ничего плохого уже не будет. Потому что в этом случае вы положительные черты характера через этого человека будете принимать. Зачем я вам такой пример рассказал? Согласно ведическому знанию, пока мясо животное животного свежее, пока оно свежее, означает не тухлое. Пока оно свежее, животное в тонком теле очень сильно привязано к этому мясу, к своему телу фактически. Точно так же, как человек. Он не уходит, когда человек умирает, он не уходит сразу куда-то. В тонком теле ума человек находится рядом со своим телом грубым, потому что он к нему очень сильно привязан. Он не может ни туда, ни сюда, потому что кроме тела он привязан к родственникам, к детям, к дому. И он не может никуда деться из этого места, он привязан к этому месту. И порядка 40 дней он находится там, в этом месте. Однако же, есть одна сила, которая выталкивает его из этого места. Эта сила называется его собственное тело, которое начинает гнить. Это гниение его тела вызывает у него такое неприязнь, и что он просто убегает из этого места. Потому что когда он опять в это место появляется, там он чувствует это присутствие своего тухлого тела. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек в тонком теле, он находится какое-то время рядом с родственниками. Но он очень сильно привязан к своему телу, которое, когда начинает разлагаться, вызывает у него сильные, как бы неприятные чувства психические. Поэтому живое существо в тонком теле старается подальше от этого места уйти. Потому что с телом связаны родственники и так далее. Как только к родственникам приближаешься, так же с телом начинаешь связываться. Точно так же животное. Пока тело свежее, животное сильно привязано к нему. Хоть его на 1000 частей разделить, животное в тонком теле, как и человек, может быть и там, и здесь одновременно. Жизнь в тонком теле, она отличается от жизни в грубом теле. Поэтому животное, оно всегда связано со своим тонким телом. Оно находится рядом с этим куском мяса, который лежит в вашем холодильнике. Когда вы готовите этот кусок мяса, и когда вы его кушаете, животное испытывает жуткие страдания. Потому что оно фактически, вы его съедаете то, что ему принадлежит, а не вам. Из-за этих страданий, это можно сравнить с тем, что как будто вы едите рядом с человеком, который вас не любит. Понимаете? Потому что нет разницы, что собака будет гавкать, когда вы будете кушать, что человек. Разница или есть какая-то разница? Вот сядьте рядом, кушайте рядом с собакой, которая вас, нога вас гавкает. Что, будет какая-то разница? Все равно будет неприятно. Именно по этой причине, а не по какой-то другой, мясная пища считается пищей, которая приносит несчастье. Потому что она разрушает нашу психику. Вот и все. Разве наши ученые могут об этом хотя бы догадываться или понять что-то в этом роде? Они даже не предполагают, что есть тонкое тело. Они не изучают этого вопроса. Им кажется, что этого ничего нет. Хотя они влюбляются. Любовь – это деятельность тонкого тела. Как можно ее описать? Или это условные рефлексы? Любовь, если условный рефлекс, тогда сделай робота себе, человека-робота, который будет очень красивым. Женись и живи с ним, пускай у него будут условные рефлексы очень хорошие. Ты с ним сексом можешь гораздо больше заниматься. У него хороший условный рефлекс. Однако ни один такой ученый не захочет жениться на роботе. Это означает, что ему хочется иметь дело с тонким телом. Есть характер настоящий, живое существо должно быть живым. Это означает характер, тонкое тело, общение, улыбки. Эмоции. Это деятельность тонкого тела. Ученые проводили такие эксперименты. Внешне глаз не меняется совсем. Человек смотрит одинаковым взглядом, однако же он думает о разных вещах. И люди, 10 человек, садятся рядом и смотрят на него. Внешне он, было условие, что глаза он не будет менять ни мимику, ничего. Если она меняется, сразу это фиксируется, эксперимент не засчитывается. Человек смотрит просто квадратными одинаковыми глазами на всех, но думает о разных вещах. В результате все люди, которые сидят напротив, примерно угадывают, какие мысли, позитивные, негативные и так далее. Как это происходит? Почему они видят это все? Девушка смотрит на молодого человека и думает: о, этот хороший человек, он хорошо думает обо мне. А как она определила? Как она определила, что он хорошо? Может, он плохо думает? Кто из вас не может определять, хорошо человек думает или плохо? Поднимите руку. Вам надо потренироваться. Все остальные могут посмотреть. Два человека всего. Итак, есть тонкое тело, в этом нет сомнения. И это значит, что существует также и проблема с мясным мясоедением, с мясным питанием. Точно так же и существует большой плюс питания продуктами, которые имеют хороший характер. Ведь не секрет ни для кого, что есть растения, которые ведут себя агрессивно, а есть растения, которые ведут себя очень хорошо. Если плод съедобен, то он съедобен практически для всех. Не бывает так, чтобы человек от яблока выздоравливал, а, допустим, лошадь от яблока бы умерла. Ну, может, ей не нравятся яблоки, допустим, хотя это маловероятно. Однако же, если плод съедобен, он практически для всех съедобен, так? Есть, конечно, такие плоды, допустим, имеют очень какой-то горький вкус. Одним можно есть более-менее, а другим вообще нельзя. Но это уже продукты в страсти, не в благости. Благостные продукты в основном имеют сладковатый вкус. Или нейтральный вкус. Более-менее благостные, такие как шпинат там, и так далее. Они всем нравятся. Корова тоже любит шпинат, не только мы любим. Дайте ей покушать, она будет очень довольна. Или бананы, допустим. Корова бананы ест так, что... Очень хорошо она ест, или арбузы. Вот. А? Мухоморы – это не благостный продукт. А? Животные едят, да. Но какие-то продукты, я говорю еще раз, какие-то продукты могут кому-то подходить, кому-то нет. Но благостные продукты подходят всем. Я сейчас их перечислю, вы будете уже изучать этот вопрос потом. Посмотрите. Итак, что такое благостные продукты? Продукты с хорошим характером. Как они отмечаются? Они, смотрите, они имеют хороший рост. Вот яблоня, допустим, она растет, она никому агрессивно не относится. Можно рядом с яблоней сажать любой овощ, там, фрукт, там, все что угодно. Все будет нормально. Есть страстные растения, которые растут так, что рядом с ними ничего не растет. Дуб, допустим. Он находится в страсти. Попробуйте что-то вырастить рядом с дубом. Он подавляет. Невозможно. Или рябина. Тоже маленькая, тоненькая деревца. Она не дает возможности расти в саду ничему. Все начинает терять силу рядом с ней. Вот. Таким образом, некоторые растения бывают агрессивными, мы знаем. И даже у нас от них может возникнуть аллергия. Например, очень агрессивное растение амброзия. Это очень агрессивное. Многие люди страдают от аллергии даже на расстоянии километра, когда пыльца амброзии распространяется. Очень большие проблемы. Таким образом, характер у растений разный. И эти растения, амброзия также это сорняк. То есть это паразит, это растение, которое подавляет жизнь других. И мы видим, что психически на нас она тоже плохо действует. Мы видим, есть закономерности. Характер растения в росте, он проявляется также в питании. Вот. И это означает, что растения могут иметь хороший или плохой характер, так же, как и мы. Это значит, что у растений тоже есть тонкое тело ума, но оно просто не думает, оно не развито, как у нас. У растений тонкое тело ума имеет одну и ту же эмоцию всю жизнь. У нас меняются эмоции, у животных тоже эмоции меняются, но животные не могут думать, а мы можем думать, у нас ум еще больше развит. Растения имеют одну и ту же эмоцию. Поэтому их стабильность гарантирована. То есть есть благостные растения, есть страстные, есть невежественные. И согласно ведическому знанию, это не я придумал, что растения, благостные растения, продукты, которые... Я не говорю вообще про мясо, вы поняли по какой причине, оно не может быть благостным. Как я в Иваново читал лекции по аюрведе, и мне объявили, что присутствует из такого-то города Н, я не буду говорить фамилию, просто я этого не люблю, профессор по аюрведе, который, как бы изучив аюрведу, сделал открытие. И открытие заключается в том, что он решил, что на самом деле для русских людей, вот в нашей местности, в холодной, самым благостным продуктом является, знаете, какой продукт? Говядина. Когда я это услышал, мне стало очень смешно, и люди очень удивились. Ну вы, неужели вы не уважаете авторитета этого профессора? Это же профессор аюрведы. Я говорю, а он хоть знает, что такое аюрведа, этот профессор? Он знает вывод вед по поводу питания. Он знает, что такое веды говорят, как про мясо, про все остальное. Он изучал философию вед, этот человек, или нет? Чтобы он называл себя профессором в таком случае. Это нонсенс, потому что постулат аюрведы, основной постулат, благостное питание, означает не насилие, ахимса. Он не понял этого человека. Как он может называть себя профессором? В этом проблема. Итак, давайте будем изучать благостное питание. Согласно ведическому знанию, благостная пища увеличивает продолжительность, активную продолжительность жизни, очищает ум человека, очищает разум, значит, очищает нашу совместную жизнь, семейные отношения, производственные отношения, отношения с детьми и так далее. Дает психическую силу, помимо физической, дает позитивную психическую силу, дает равновесие в организме, здоровье, увеличивает чувство счастья, потому что чувство счастья бывает также не совсем правильным. Например, счастье от чужой боли. То есть в данном случае увеличивается правильное чувство счастья. И поэтому пища приносит спокойствие человеку. Никогда невежественная пища не приносит человеку спокойствие. Она приносит тупость. Человек, когда мясо поест, он так и смотрит, мертвые не потеют по телевизору. Глаза квадратные. Он ничего не соображает почти. Если вы его спросите, что он смотрел, он скажет телевизор. Очень уверенно. Вот. Больше он ничего там особенно не помнит. Следует знать, что пища благостная также зависит от приготовления. Всегда, когда пища приготовлена сочной, маслянистой, имейте в виду маслянистой, и с приятным умонастроением, такая пища считается благостной. Итак, давайте начнем с вами изучать подробно все, о чем мы сейчас с вами говорили. Сегодня материала очень много. Оказывается, что если человек хочет серьезно изучать знания, которые приносят счастье, он должен отказаться от всей страстной и невежественной пищи. Есть пища в страсти и благости совместно, такую пищу можно есть. Однако же есть страстная и невежественная пища, мы об этом тоже будем говорить. Такую пищу есть не надо. Если человек ест невежественную пищу, у него будет проблема с изучением знания, которое приносит счастье. Проблема эта заключается в том, что его существо будет сопротивляться самой идее о существовании тех концепций, о которых я сейчас буду говорить. Почему? Потому что его настрой психический совсем другой. Понимаете, он не сможет принять знания. Веды говорят, для того, чтобы изучать знания, которые приносят счастье, духовное счастье, человек должен заранее отказаться от приема мяса, рыбы, яиц. Должен отказаться от этого, потому что если он это ест, его чувство позитивного счастья, позитивный настрой, он будет гораздо более снижен, чем у всех остальных. То есть такой человек не будет верить, что счастье есть вообще, он будет сомневаться в словах и так далее. Ему очень трудно принять. Им очень трудно, тяжело. Может быть, он способен в какой-то степени, но глубоко нет. Поэтому человек, который питается пищей согласно ведическому знанию, то есть, например, изучение вед, к изучению вед допускались только люди, которые не питаются мясной рыбной пищей. То есть этого человека видно сразу, даже не нужно тестировать, тесты какие-то. Человек, который изучает веды серьезно, он может сразу определить, ел человек мясо или нет, потому что это нарисовано у него в глазах. Вы можете, когда консультация будет у вас здесь, у меня за столом, когда вы берете билетики, вы спрашиваете меня, ел я мясо когда или нет. Я вам скажу, когда вы ели, во сколько. Примерно по количеству. Это очень сильно оскверняет существование. У меня были такие сеансы, лекции. Раньше я не проводил таких лекций, как у вас. У меня были маленькие группы. Я набирал по 40 человек. И чем мы занимались? Они садились, я им говорил: вчера вы обидели какого-то человека. В результате сегодня утром у вас заболело сердце. Да. Потом: вчера вы поели мясо, вот во столько-то, утром у вас было очень плохое настроение. Да. И так далее. И так каждый день в течение 2 месяцев. После этого у человека не остается никаких сомнений в том, что то, что говорится, действительно так. Потому что он пробует и не делать этого. Он делает какое-то время, смотрит, повторяется то же самое. Потом пробует не делать. И в результате у него однозначный вывод, что это знание действительно работает. Понимаете? Просто вас слишком много, я не могу такими вещами с вами заниматься. Однако, если у вас есть вопросы, можете подходить и спрашивать, изучать это. Сейчас же мы с вами поговорим о том, что же такое все-таки благость, продукты в благости. Банан – это продукт питания, который обладает благостной силой. И согласно ведическому знанию, он дает, улучшает наши психические функции, нашу психику. И я разработал определенную таблицу, чтобы было понятнее, какие качества характера дает этот продукт. Вот банан. Он воздействует в основном на мысли и эмоции человека, то есть на левое полушарие. Слева у нас находятся мысли и эмоции. Таким образом, если у вас страдают мысли и эмоции, вы думаете о плохом, о чем-то, эмоциональная неуравновешенность, то по утрам, в утреннее время можно есть бананы, они будут давать силу вам. Что происходит с характером? Увеличивается оптимизм, спокойствие, мягкость и нежность характера от этого продукта питания. Как он воздействует на наш организм? Нормализует ритм сердца, то есть с левой стороны воздействие идет. Воздействует на тонкий кишечник, вот с левой стороны часть петли тонкого кишечника. Щитовидная железа успокаивается тоже, повышенная функция снижается, нормализуется. И воздействует хорошо на выделение печени, желчи из печени, в утреннее время, если его есть, в утреннее время. Следует знать, что этот продукт, банан, его кушают везде, на всей земле. Существует такое мнение, что можно есть только те продукты, которые растут в нашей местности. Если подходить к этому вопросу серьезно, а я подошел к этому вопросу серьезно и изучил его, оказалось, что буквально 500 лет назад на территории, которая вот здесь, вот на этой территории, на которой мы живем, вот средняя полоса России, здесь в основном это рожь, репа, какая-то зелень, небольшое количество зелени, разнообразие было очень скудным питанием. То есть того, чего все эти огурцы, помидоры, там, картошка, это все здесь не росло. Здесь этого не было. Понимаете? Это значит, что кушать нечего, господа. Совсем нечего кушать, оказывается. Вот. Но на самом деле эта теория, она подходит только в том случае, если речь идет о страстных продуктах. Допустим, редька черная. Она может быть полезна тому, кто ее выращивает в этой местности. Если растет, она полезна. Если вы индусу дадите черную редьку, он может загнуться от нее. Однако там есть другие сорта редьки, которые им подходят. Редька – это страстный продукт. Есть, допустим, там такой продукт, называется карела или горькая дыня. Ну, такой, как огурчик, такой маленький. Они его прямо вот так едят. Так берут, откусывают, едят. Он по вкусу напоминает стебель одуванчика. Вот, очень горький вкус. Я когда жил там в Индии жарким летом, хочется этого вкуса, и начинаешь есть эту карелу. Если я вам сейчас принесу сюда, вы хотя бы один раз откусите, вас вырвет. Почему? Потому что он очень горький вкус. Это можно есть только в жаркую погоду и все. Там это приемлемо, потому что продукт страсти. А здесь этот продукт совершенно никому не подходит, его нельзя есть. Точно так же, допустим, кокосы. Кокосы – это продукт, который очень сильно подходит там. Но здесь, так как есть сила страсти присутствует, здесь многим людям может очень сильно навредить этот продукт. Не всем это будет подходить. Поэтому, но продукты благости подходят всем и всегда. Неважно, где выращен банан, не имеет значения. Он будет подходить всем и будет давать здоровье. Будьте в этом уверены. Все эти продукты, которые я сейчас перечислил, благостные, они будут подходить всем, где бы они ни выращивались, не имеет значения. Потому что они имеют хороший характер. Точно так же, я вам приведу пример. Если вы захотели выйти, допустим, замуж за египтянина, знайте, что если этот египтянин имеет благостный характер, хоть вы эскимоска, вот, хоть вы у вас, допустим, еще какие-то там американские ковбойские крови, не имеет значения, он это все равно будет хорошим мужем, в любом случае, если он имеет благостный характер. Однако же, если в характере будет присутствовать какая-то доля страсти, это означает, что такой этот египтянин может только взять замуж только египтянку. Со всеми остальными нациями он не будет уживаться. Понимаете, идея или нет? Идею понятна эта идея? Благостный характер, он для всех одинаков. Страстный характер имеет акценты свои. Допустим, если грузин, допустим, ну, очень темпераментная натура. Очень трудно, допустим, русской женщине жить, если он действительно очень темпераментный. Допустим, грузинка нормально это воспринимает. Если у него благостный характер, хоть он грузин, хоть кто русский, а русская женщина, девушка тоже будет с ним счастливо жить. Понимаете, благостные черты характера для всех одинаковые. Страстные имеют акценты, в каждой в нации свой акцент. Поэтому, если увидите, человек очень такой необычный, темпераментный, и он другой нации, лучше с ним не сходиться, потому что вы друг друга не поймете всю жизнь просто. Будете жить и как бы думать по-разному. Очень трудно будет сойтись. Точно так же в питании. Благостные продукты подходят всем. Страстные продукты надо уже выбирать, надо изучать. Дальше, анис – это благостный продукт. Он вырабатывает качество характера, честность, оптимизм. Влияет на центральную часть нашего организма, на поступки. От наших поступков страдают все органы, находящиеся по центру. Горло, гортань, трахея, желудок, половые органы страдают от поступков человека. А все эти органы лечатся анисом. Можно смело лечить, допустим, желудок больной. Да, если вы делаете сборы какие-то трав, и, допустим, у вас повышенная кислотность или пониженная, да, в этих сборах должно быть 50% тех трав, которые как бы влияют непосредственно на кислотность, и 50% трав, которые будут просто укреплять этот орган. И вот анис, он все органы по центру укрепляет. Вот все, что находится по центру. Так же, как банан укрепляет все, что находится слева. Видите, какое лечение хорошее. Даже не надо думать сильно. Лечение в благости очень простое и эффективное. Дальше. Бадьян. Это специя такая звездочкой. Слышали, нет? Звездочкой, как такая звезда морская. Она красного цвета, эта специя. Сладковатая на вкус. Увеличивает мягкость и жизнерадостность человека. Также следует знать, что эта специя, она интересна тем, что она увеличивает привлекательность. Оказывается, что привлекательность тоже является чертой характера. И особенно она нужна женщинам в молодом возрасте. Женщины думают, что привлекательность возрастает от того, чем больше слой, так сказать, макияжа на лице, там, тем больше привлекательности. Однако же, если честно, вот для меня, например, если увижу такую девушку, которой очень крепко так помазано, я просто, мне хочется убежать куда-нибудь подальше. Становится просто страшно. Вот. Даже если очень изящно помазано, как произведение искусства, все равно становится страшно. Настоящая привлекательность, она идет из характера. Ведь может даже уродливый человек очень красиво улыбаться. Да, и очень приятная улыбка может быть, даже если уродливое лицо. И из этой улыбки он может пленять сердца девушек, даже если у него некрасивое лицо. Таким образом, есть сила, которая дает привлекательность. И вот бадьян обладает такой силой. Можете кушать. Кроме того, он нормализует мозговое кровообращение, кислотность желудки, тонус бронхов нормализует. То есть, если бронхиты постоянные, бадьян будет помогать. Потому что он действует по центру и на правое полушарие. Допустим, правые бронхи страдают, бадьян может вылечить. И по центру все, опять же, желудок, там половые органы, гортань, горло и так далее. Мочевой пузырь тоже лечит уретру. Околопозвоночные мышцы, позвоночник. Барбарис. Это тоже благостная ягода. Увеличивает больше всего оптимизм. Поэтому люди, которые склонны к депрессии, они должны по утрам есть барбарис. Самое лучшее лечение депрессии. Если вы будете по вечерам есть барбарис, вы избавитесь от депрессии, нет? Нет, потому что вечером надо успокаиваться, ко сну отходить. Но вечером должен человек отдыхать, а утром активизироваться. Поэтому если вы чаванпрас лопаете целый день с утра до вечера, или там брахмарасаяну, который активизирует психику, надо есть только утром такие вещи. Сладкие все лекарства, я говорю про аюрведические препараты, может кто-то не знает, так или иначе, на всякий случай говорю. То есть сладкие все ягоды, которые дают тонус человеку, вот они все находятся в благости, и все их нужно утром есть. Однако же в пищу можно добавлять также и днем, как приправу, в маленьких дозах. Это будет увеличивать благость пищи, благостную окраску пищи. Итак, барбарис нормализует мозговое кровообращение, активность надпочечников нормализует, и щитовидную железу несколько активизирует, улучшает работу сердца. Следует знать, что все благостные продукты в основном повышенную функцию снижают, пониженную функцию повышают. Благость означает гармония. Поэтому эти продукты подходят для всех практически людей. Большинство людей будут любить эти продукты, вот которые я сейчас перечисляю, они большинству людей будут нравиться, потому что они находятся в благости. Дальше. Виноград. Увеличивает гармонию между людьми, склонность любить, находиться в гармонии, позитивизм, позитивную окраску, заботливость также психическая, это чувство. Поэтому женщинам очень полезно есть виноград для его поддержания, потому что и любвеобильность, и заботливость, и нежность – это женские качества характера. Они связаны с женскими гормональными функциями, поэтому виноград улучшает женские гормональные функции у женщин, активизирует их. Нормализует. Он влияет на левое полушарие и по центру. Таким образом, виноград лечит сердце, поджелудочную железу, несмотря на то, что он сладкий. Если по утрам есть, поджелудочная железа будет восстанавливать, силу набирать. Также кишечник с левой стороны и по центру все органы тоже он лечит. Однако же для каждого человека свой цвет, свой виноград своего цвета подходит. То есть виноград бывает разных цветов. И у разных людей разные цвета винограда. Посмотрите просто взглядом. И вы увидите, если вам цвет нравится, значит этот виноград вам подходит. Если цвет не нравится, значит не ешьте его. Он вам не подходит. И речь идет о уме. Нравится, не нравится, означает умственная деятельность. В основном он влияет на гормональные функции, также надпочечники активизирует. Единственное, что я бы не рекомендовал виноград есть никому после обеда. Это всегда вредно для здоровья. Утром все могут есть. Особенно гипертоники, если будут во второй половине дня есть, будут большие проблемы с давлением. Дальше вишня. Вишня – это продукт, который увеличивает оптимизм. И одновременно с оптимизмом другие такие черты характера, как нежность, спокойствие и гармонию с окружающими людьми. И так как очень сильно увеличивает оптимизм, это означает, оптимизм означает кровь. Оказывается, что анемия возникает всегда от пессимизма, от апатии. Пессимизм, апатия, депрессивность вызывает анемию в организме. Не вырабатываются красные кровяные тельца. Функции крови снижены. Означает депрессия. Виноград лишает человека этого депрессии и восстанавливает функции крови. Это очень важно знать. Вишня. Также следует знать, что вишня увеличивает мозговое кровообращение, а также кровообращение в сердце, селезенке и в мелких сосудах организма. Если, допустим, у вас был какой-то процесс в организме, там флегмона, еще что-то, и там нарушилась циркуляция мелких сосудов, а это место плохо кровоснабжается, оно мерзнет быстро, вишня может восстановить все это. Можно есть вишню, вишня дает вот активность этих сосудов будет увеличиваться. Дальше, груша имеет очень большую силу оптимизма. Радость, стойкость. Влияет на правое полушарие. Груша, на правое полушарие. Поэтому, если человек чувствует, он безвольный человек, или он волевых усилий очень много в течение дня сделает, он устает от этих волевых сил, ему руководить приходится людьми, волевые усилия. А груша, надо утром есть груша, значит. Груша дает силу, волевую силу человеку. Или вам предстоит экзамены, допустим, сдавать. Грушу надо есть тоже, она дает волевые усилия, волевую стойкость дает груша. Вообще, в такие критические дни лучше вообще питаться больше благостными продуктами. Когда экзамены какие-то в жизни человек терпит. Наоборот, студенты что делают? Они глушат кофе целый день. Потом они приходят к этому преподавателю, глаза квадратные. Он задает вопрос из трех слов. И студент говорит: «А повторите, пожалуйста, третье слово». Он уже ничего не соображает фактически. Перенапряжение означает страсть. Очень трудно сосредоточиться. Через 3 часа после кофе, когда человек пьет кофе, сразу идет сильная вспышка концентрации внимания. Через 3 часа внимание падает на ноль практически. Поэтому существует период 3,5-4 часа у кофеманов. Через каждые 3,5-4 часа им хочется пить кофе. Это означает, что он как сел на иглу все равно. Потому что очень сильно снижается тонус после кофе через 3-4 часа. И человек, который пьет кофе так через 3-4 часа, первое, что у него вылетает в ритм сердца, второе, у него нарушается сон, третье, у него начинают страдать сосуды мозга, и четвертое, у него начинают страдать сосуды ног. Можете проверить, проэкспериментировать. Почему же люди так любят кофе? Потому что сама склонность к постоянному психическому напряжению, быть в страсти, она похожа по эмоции на этот напиток. Кофе. Поэтому люди любят этот пить, потому что эта эмоция, быть в напряжении, в таком страстном, она поддерживается этим напитком. Что не приводит, кстати сказать, к здоровью. Дальше дыня, можно ее отнести к благостным, когда там есть какой-то элемент страсти. Вот. Основное качество характера – нежность. И простота, кстати, интересно, что она влияет на правое полушарие, а качество простоты влияет на печень. И оказывается, что дыня может лечить печень, восстанавливать функции печени. Но дыню нужно есть вне остальной еды. Самое лучшее дыню есть во второй половине дня, через 2 часа, через 2-3 часа после обеда. Это самое лучшее время для дыни. Она имеет очень много праны. Вот смотрите, клетки очень водянистые. Чем более водянистая структура, упругая структура в организме, тем больше праны или жизненной энергии. Вот, допустим, вы смотрите человеку, у него кожа такая сморщенная, такая, как у меня, допустим. Значит, энергии мало. Вы просто как бы думаете, что у меня много энергии. На самом деле, так как вы доброжелательно настроены, вы даете мне энергию все на лекции. Я читаю лекцию на автопилоте. Попробуйте сейчас все плохо настроиться, я сразу икаться начну. Можно проэкспериментировать. Если человек кровь с молоком такой, он как пышка такой, сбитный, у него он может так очень смеяться, очень такой энергично. Это означает много праны. Клетки наполнены водой. Прана находится в водянистых структурах. Мы знаем, что внутри нервной ткани идет полость жидкая, жидкость, движется жидкость, означает вода. Движение праны в организме связано с водой, поэтому если человек чувствует, у него сохнет все, это значит, что у него психическая энергия снижается в организме. Надо больше, значит, двигаться, быть на свежем воздухе, и все опять будет восстанавливаться. Точно так же дыня, в ней очень много праны, клетки очень водянистые. Поэтому, когда человек ест дыню, у него прана тоже в организме начинает сильно возрастать, и у него все начинает двигаться, кишечник начинает сокращаться, мочевой пузырь, почки сокращаться, и все лишние вещества вылетают из организма сразу. Однако же, если вы слишком много дыни будете есть, у вас не только лишние, но и то, что нужно, будет вылетать. Поэтому нужно иметь меру в этом вопросе. Значит, золотой корень. Это благостный. Кстати сказать, его можно использовать как специю. Надо только в утреннее время. Он немножко горьковатый вкус имеет, но знайте, что Аюрведа относит его к сладкому вкусу. Так же, как молоко. Вроде бы сладким не пахнет, да? Но молоко имеет сладкий вкус. Понять это очень сложно. Просто и молоко, и золотой корень имеет как бы определенную природу. Как бы энергии эфира очень много. Но это мы не будем сегодня обсуждать, это сложный вопрос. Так или иначе, если вы заварите как чай, допустим, его, и понюхаете, то будет сладкий запах. Несмотря на то, что сам продукт имеет горький вкус. Поэтому можно использовать в маленьких количествах, в очень микродозах, как специю к сладкие блюда. Золотой корень увеличивает стойкость и оптимизм. Два качества характера основные, которые лечат депрессию. И все как бы, настолько золотой корень настолько благостный, что он может человека вывести из какой-то тяжелого криза, связанного с тяжелой болезнью, депрессией от утраты там, и так далее. Но использовать может только утром, потому что днем он может перевозбуждать уже организм. Нормализует деятельность нервной системы, гипофиз. Гипофиз нормализует все остальные гормональные органы, сами автоматически нормализуются. Вот, желудок, поджелудочную железу, почки, суставы. Это все лечиться будет. Есть еще одна специя, очень благостная, называется кардамон зеленый. Я вам рекомендую всем использовать пищу практически в любое время суток. Потому что даже ночью можно его использовать в пищу. Настолько благостный продукт. Кардамон зеленый. Кто не знает этот специю, поднимите руку. Большинство. У вас еще все впереди. Согласно ведическому знанию, насколько много благости в нации определяется тем, насколько пища богата специями. Есть такое исследование в Аюрведе. Чем больше изысканных специй всевозможных пищи, тем больше благостной нации. Почему специи означают, это что такое специи? Это семена, это пыльца, это тычинки. Это что такое специи? Фактически специи — это кульминация любви растения. Вот смотрите, в растении корень что означает в растении? Корень означает Марс, борьба, там, желание выжить. Если у вас инфекция какая-то в организме, хронический процесс, рак, надо лечиться корнями. Корни будут убивать все это. Они дают силу, вот это сопротивление борьбы. Дальше ствол что означает? Ствол означает деятельность, способность трудиться. Если человек, допустим, ствол укропа, там, ствол петрушки ест, то у него появляется сила, выносливость, долго трудиться. Ствол растения. Дальше, листья растения, что означает? Мышление, связь с деятельностью хлорофилла, меркурия, мышление. А для того, чтобы думать, лучше надо есть листья, листву. Дальше, кора, что означает? Защиту, противовоспалительное действие. Всегда кора дает противовоспалительное действие. Дальше, что означает мелкие веточки? Мелкие веточки означают кровоснабжение там, и так далее в организме у нас. И что означает цветы, плоды? Это означает любовь. Возьмите, допустим, мед. Из чего составляется мед? Из пыльцы. Мед означает очень сильно сладкий вкус. Это любовь. Любовь характеризуется со сладким вкусом, как бы ассоциируется. Также считается, что сладкий вкус — это самый благостный вкус. Поэтому следует знать, что специи, вот эти вот специи, которые мы добавляем в пищу, они характеризуют концентрацию энергии любви или благостной силы. Большинство специй имеет благостную природу. Поэтому если нация очень благостная, она использует очень много разных видов специй, потому что и видов характеров у людей тоже очень много. И темперамент, как бы, и у благостного человека очень широкий спектр характера, широкая душа. То есть это значит, что у него разные качества характера очень много, и для каждого нужна своя специя. Поэтому богатый ассортимент специй в пище должен быть. Каждый человек, который хочет иметь благостный характер, должен расширять ассортимент, изучать специи все. Оказывается, из трав самое лучшее лечение травное — это лечение специями. Я изучал это Я порядка 6 лет лечил только специями. Очень эффективное лечение. Но, конечно, то, что я сейчас делаю, это эффективнее. Но специи – это колоссальная эффективность лечения. Очень эффективная. Допустим, у вас болит зуб, вам до врача еще не добраться. Вы привязываете на указательный палец левой руки 5 гвоздичек просто в тряпочке, и зуб, бац, проходит боль. Все. Точно так же бессонница, допустим. Вы не можете заснуть. Берете 2 гвоздики, маленький корешок валерьяны, 1 горошинку душистого перца, не черного, душистого. Опять на указательный палец привязать и на мизинец привязать, левой руки. Бум, через 5 минут заснули. Специи обладают огромной силой, таблетки могут не помогать, а это все помогает. Специи – это удивительное лекарство. Поэтому каждый человек должен изучать, как питаться специями. Итак, кардамон зеленый. Так как он влияет на нежность, нежность означает сосуды. Человек, который не имеет нежности, имеет больные сосуды. Кардамон обладает огромной силой нежности, поэтому он лечит все сосуды организма, особенно сердце. Он влияет на левое полушарие также, это означает тоже лечение. Сердце находится с левой стороны. Также он нормализует тонус нервной системы, улучшает мозговое кровообращение, поджелудочную железу лечит и все сосуды организма. Малина. Малина – это благостный продукт, увеличивает жизнерадостность человека и оптимизм. И дети очень любят малину, потому что они очень жизнерадостные. Им нужно, если я не знаю такого ребенка, который бы не любил малины, может быть, есть, но очень мало. В основном все дети, если дать малину, то будет очень сильное желание ее скушать. И мы знаем, что если песни поются про любовь, то там обязательно малина присутствует. Ягода малина нас с тобой манила. Ах, какой сладкой малина была. Но чтобы она не была сладкой, для этого надо всем желать счастья, да? Чтобы она осталась сладкой. Итак, малина влияет на правое полушарие, поэтому она действует на все органы с правой стороны. Если у вас хронические процессы не вылечиваются, что-то малина будет давать активизацию этого процесса. И самое удивительное, что эта ягода, она нормализует кислотность. То есть не уменьшает, не повышает, а нормализует, дает норму. Есть несколько продуктов, которые желудок просто нормализует деятельность желудка, как бы ни изменялась его функция. Это фенхель, малина и солодка. Вот эти 3 продукта, они всегда нормализуют деятельность желудка, всегда делают ее, из нее норму. Эти 3 продукта потом любые виды гастритов будут лечить. Следует знать, что вот поэтому следует заготавливать, запасать малину. Самый лучший способ заготовки – это что? Сушить, правильно, вы уже знаете. Не варенье делать, а сушить. Варенье тоже можно делать, но это уже не самый лучший способ заготовки. А если вы будете продукт мариновать, то это самый плохой способ заготовки. Что? Замороженность – это замороженные продукты сохраняют как бы для ума нормально, но прана не сохраняется. Жизненная энергия уходит, не сокращается, разрушается. В сухом продукте жизненная энергия сохраняется. Замороженную ягоду, если вы положите на тело, она не будет вас лечить совсем. Но если вы положите сушеную, то она сразу же будет воздействовать на весь организм. Сушеный продукт сохраняет всю силу, замороженный лишь частично. Поэтому в Древней Руси все продукты сушили. Овощи, фрукты, все подряд, все сушили, все абсолютно. И сушеные продукты на самом деле, они очень вкусные, потому что, допустим, овощ берешь, тот же самый баклажан, сушеный, кладешь в суп, он разбухает и становится как нормально, как свежий все равно. Что. Кто пробовал из вас сушить овощи? Есть такие люди? Есть? Согласны? Как сушить, это уже другой вопрос. Очень просто, в духовке можно на медленном огне, можно на солнце, как хотите. Главное, чтобы высох. Дальше. Манго. Ну, манго, как бы вам не интересно про манго знать. Однако же я вам кое-что скажу, на всякий случай, чтобы вы знали, что манго обладает огромной силой привлекательности. То есть вот эта красота, чувство красоты манго увеличивает. Поэтому считается королем фруктов. Почему? Потому что как бы увеличивает привлекательность человека. Также он влияет на гормональные функции очень сильно. И действует на все сферы как бы психики, на все три полушария, на все два полушария и по центру. И поэтому очень полезный фрукт. Однако он полезен только в спелом виде. В основном его срывают недозрелым для экспорта. Ну так или иначе, вы чтобы знали. Я также хочу вас немножко как бы обрадовать в том плане, что если вы вдруг живете рядом с человеком, который болеет вирусным гепатитом, болезнью Боткина, то косточка, семечка от манго, если вы будете его есть, оно имеет очень терпкий и горький вкус. Если вы будете хотя бы откусывать по чуть-чуть и жевать 3 раза в день, перед едой или после еды, лучше перед едой, то никаких шансов заболеть вирусным гепатитом. Хоть вы будете кушать из одной тарелки, не имеет значения, потому что эта косточка, она убивает вирус гепатита. Если вирус не сильно развит как бы в организме, то можно даже вылечить гепатит. Но, несомненно, эта косточка может полностью снять обострение вирусного гепатита. Насчет полного уничтожения вирусов я не могу гарантировать. Но корень манго, дерево манго, корень, он полностью убивает вирус гепатита. Потому что он как раз на этого предназначен для убийства. Следует знать, что если благостное растение, то все его компоненты, они благостную природу имеют. Допустим, у малины. Хоть вы корни возьмите, хоть ветки, хоть ствол, все они будут обладать лечебной силой. Точно так же, как у банана. У банана используется все. Ствол из ствола делают там дома. Листья используют в пищу. Считается, что, согласно аюрведе, банановые листья – это самая лучшая подстилка для пищи. Лучше даже, чем золотая. Там считается золото очень полезно, из золота есть, из серебра. Но полезнее, чем из золота и серебра, это из банановых листьев. Это нонсенс для нас, кажется, это глупость. На самом деле это так. Люди выздоравливают, просто питаясь с этой подсуд, потому что это благостное растение, оно обладает благостным характером. Поэтому оно дает здоровье человеку. Дальше. Манго таким образом, манго вообще лечит печень. Вот манго просто лечит все болезни печени фактически. И нервную систему тоже, восстанавливает функции нервной системы. Мед. Следует знать, что мед – это концентрация энергии любви. Поэтому каждый человек должен найти себе, выбрать для себя тот вид меда, который ему подходит. А это не так просто, потому что не каждый вид меда может подходить. Для этого нужно рано утром идти на рынок до 8 часов утра. Есть у вас, работает рынок в 8 часов? 8 часов утра, если выставляют мед, нюхайте в это время. Подойдите и нюхайте. Если вы запах легкий, свежий, приятный, значит этот вид меда подходит. Если запах сладкий и теплый и сладкий, значит не подходит. Очень просто определить. Легкий, свежий, приятный, прохладный. У нас целая лекция на эту тему была, как определять по запаху, подходит или не подходит. Возьмите эту лекцию, изучите связь чувств со здоровьем человека. Там можно даже таблетки так нюхать, определять. Поднимите руку, кто уже нюхал таблетки и определял, как подходит или нет. Есть такие люди из вас? Неужели ни одного человека? Кошмар. Зачем же я лекцию читал? Работает или нет? Работает. Все могут так это делать. Такой лекции у нас не было. Была такая лекция или нет? Была. Связь характера с чувств. 5 чувств там как? 5 чувств. Связь с характером. Дальше. Итак, мед, есть липовый мед, его можно есть на ночь, в вечернее время, только липовый мед. Донниковый мед улучшает иммунитет, цветочный мед Можно есть в обед или утром. Дает тонус психически хороший. Точно так же, как мед, выращенный из горных цветов, горный мед называют, тоже дает тонус психически, повышает. Гречишный мед успокаивает и одновременно взбадривает. То есть разные виды меда, разные воздействия оказывают на организм. Облепиха. Да, хочу сказать, что молоко, сливочное масло, молоко, коровье молоко, сливочное масло и сливки – это самые благостные продукты на земле, согласно ведическому знанию. Более благостных продуктов нет. Поэтому и польза от них самая большая. Согласно нашему медицине, нашей современной, считается, что молоко – это вредный продукт для здоровья. Вот. Это глупость. Почему? Потому что просто они не знают, когда его надо употреблять в пищу. Согласно Аюрведе, молоко можно пить только после захода солнца или до восхода, вечером и утром. Тогда оно хорошо усваивается, все нормально. Оно усваивается под действием силы Луны. И оно лечит практически все болезни. То есть оно само не лечит болезни, оно дает силу для лечения. Оно увеличивает накопление силы больного человека. Но у нас будет целая лекция по молочным продуктам. Облепиха – это благостное растение. Оно увеличивает доброту. И так как доброта связана, качество доброты дает нормализацию всех гормональных функций, а злость, озлобленность, наоборот, ухудшает гормональные функции. А когда озлобленность увеличивается у женщин всегда, когда начинаются месячные, поэтому облепиха очень полезна в это время. Она, во-первых, она сразу дает, успокаивает в это время, очень полезно. Она влияет на Венеру, то есть в каком виде, а в каком хотите. Следует знать, что если качество характера не меняется у растения, у продукта, как бы вы его ни использовали в пищу, они могут ослабевать или усиливаться. Например, если вы варите, то сила характера ослабевает у вареной ягоды, у свежей больше влияет она, сильнее. Но не всегда человеку нужно есть свежий продукт. Потому что свежий продукт означает также деятельность праны. Допустим, зимой праны и так очень много в организме, а ее лишнего. Поэтому зимой лучше всего есть сушеные ягоды, а не свежие. Сушеные овощи, там, все сушеное лучше есть зимой. И зимой от этого больше здоровья будет. И зелень тоже не всегда, можно свежую в принципе. Чем больше водянистости в продукте, тем опаснее его есть зимой. Однако же можно и водянистый продукт, но для этого их надо ужаривать и пропитывать маслом, и тогда они будут полезны зимой. В целом же как бы салат вот обычный, допустим, помидоры, огурцы, которые летом всем нравятся, зимой уже мало кто ест. Почему? Потому что чувствует, что-то не идет. Это означает много праны, будет перевозбуждаться организм, суставы, позвоночник, кишечник будут страдать от этого, более увеличится болезненность организма. Каждый сезон имеет свою, как бы свои особенности питания. Летом пища должна быть очень свежей, подкисленной чуть-чуть. Маслянистость должна быть средняя, умеренная. Острых специй должно быть среднее количество, умеренное. Много сладких специй должно быть. Значит, осенью горькая пища увеличивается, весной терпкая пища увеличивается, зимой увеличивается острая, жирная пища, терпкая и горькая зимой. Кислое вообще нельзя есть уже зимой, кислого надо меньше, сладкого вкуса тоже меньше зимой надо есть. От этого снижается иммунитет. Да все следует знать, как по вкусам определять, какую пищу, в какое время. Облепиха, благостные продукты можно есть в любое время года. Однако же следует знать, в каких количествах и как. Допустим, ягоды лучше зимой есть сушеные, а летом свежие. Пшеница считается самой благостной зерновой культурой, самая благостная пшеница. Поэтому говорят, хлеб всему голова. Голова не означает не только, что там... Как бы на это пословица очень глубокая на самом деле. Потому что все зерновые культуры, зерна, они влияют на мышление человека, на умственные способности. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек, если он хочет быть умным, чтобы у него мозги работали хорошо, умственные способности были сильными, имеется в виду способность действовать с помощью ума, добиваться своей цели, то он должен знать, как правильно использовать пищу зерновую, зерновые продукты. Есть три основные правила использования в пищу зерен. Первое. Надо их есть вовремя. Это означает с 11 до 2 дня, а в другое время стараться вообще не есть. Потому что в другое время они приносят вред, а не пользу. Дальше, второе правило. Зерна должны быть приготовлены с любовью, а так как умственная сила в них вкладывается. Если вы едите хлеб непонятно кем приготовленный, соответственно и такой будет результат от этого, ваших умственной деятельности. Я лично никогда не ем хлеб в магазине, всегда только готовит тот человек, которого я знаю. И с любовью готовить. То есть зерновую пищу надо готовить с любовью. Очень сильно обращать на это внимание. Иначе умственные беспокойства могут быть. Это тоже одно из правил аюрведы. Потому что хлеб, зерна передают умственную силу. Поэтому во всех религиях хлеб также является тем продуктом, через который переносится умственная сила священника. Освященные просфирки, все эти хлебные изделия используются для освящения, как освященная пища, означает, что зерна переносят в себе умственную энергию очень сильно. И в ведической культуре этому уделяют очень много внимания. Особенно пшеница. Пшеница дает человеку спокойствие и смиренность. Поэтому, допустим, в христианской традиции, где культивируется смирение очень сильно, покаяние, в основном дается, если вы возьмете в христианский монастырь, пойдете, вы увидите, что белый хлеб у них в рационе где-то 50%. Они очень много белого хлеба едят. Почему? Потому что он дает силу для того, чтобы культивировать все смирения. А Сергий Радонежский, допустим, вообще одними только сухарями питался белого хлеба. Вот это означает благостный продукт. Святые люди многие едят только или рис, или хлеб. Есть три продукта, которые предпочитают святые люди. Они могут питаться только рисом, это означает, что они культивируют в себе аскетизм. Только хлебом означает, что они культивируют все покаяние. Или только молоком они могут питаться. Если святой человек питается только одним молоком, это значит, что он в себе культивирует любовь. Увеличивает силу любви, потому что молоко означает любовь. Молоко – это что такое? Это концентрация любви коровы к своему теленку, к своему ребенку. Так же, как мы, женское молоко тоже. Если мало любви, значит, мало молока будет. Так говорят веды. Я не придумал. Черный хлеб потом будет, когда будет страстный продукт, неблагостный. Значит, стабилизация нервной системы, активизация умственной деятельности. Третье правило насчет хлеба означает, первое правило – это вовремя, второе правило – с любовью. И третье правило, сейчас вспомню. И третье правило означает, что… Значит, первое – это вовремя, второе – это с любовью. И третье правило – каждый человек должен есть столько зерновой пищи, сколько ему нужно, подходит по его состоянию здоровья. Очень следует серьезное внимание уделять количеству зерновой пищи. Это очень важно. Например, вы можете чуть больше овощей съесть, и там чуть больше салата, еще чего-то там, зелени. Но человек никогда не должен есть больше, чем ему положено зерновой пищи. Потому что вышибает умственную деятельность сразу. Невозможно сосредоточиться. Попробуйте вот это продиагностировать себе. Или, допустим, не вовремя съесть, или чуть больше съесть зерен. Результат один и тот же. Тупость появляется в голове. Многие люди не уделяют этому большого внимания в своей жизни. Почему я не могу сосредоточиться? Надо изучать, как ты ешь зерновую пищу. Это очень важно. Итак, когда вы смотрите на блюдо, которое вы хотите съесть, там есть количество зерновой пищи. Сразу посмотрите взглядом. И вы увидите, что вот это уже многовато для меня. Вы можете, если кушать сильно хочется, можете побольше съесть овощей, там еще что-то. Но если зерен многовато, откладывайте. Не надо есть больше зерен, чем взгляд терпит. Конечно, взгляд может думать, что мало всегда. Однако же вы должны все-таки научиться определять, это очень важно, по количеству. Нужно сосредоточиться, думать, если я вот концентрация внимания у меня упадет от этого или нет. Организм знает, и вы увидите, что если хлеба слишком много лежит на столе у вас, отрежьте боль меньше, сделайте так, чтобы было столько, сколько нужно. И тогда будет всегда очень сосредоточенный, хорошо работать ум будет. Дальше рис. Рис тоже является благостной крупой. Поэтому и рис, и пшеница используются везде во всем мире. Посмотрите, где вы, в какой стране вы не приехали, везде есть и рис, и пшеница. Везде. Означает благостный продукт. Всем людям нравится. В любой части света. Если пшеница дает умиротворение, то рис дает твердость характера и честность. Поэтому рис очень хорошо лечит печень. Если пшеница влияет в основном на левое полушарие человека, укрепляя у него мысли, эмоции, то рис влияет на правое полушарие, укрепляет волю. Поэтому печень больная, допустим, печень очень больная, надо есть рис только в обед, в обеденное время. Лечит печень, дает печени силу. Допустим, считается, что зерновая пища достаточно тяжелая для тех людей, которые истощены. Однако вовремя, в обед, если человек чуть-чуть будет несколько рисинок съедать, его печень будет набираться силой, и он будет вылечивать ее таким образом. Надо просто определить, сколько есть зерна по количеству. Есть люди, которым очень мало надо есть, есть люди, которым надо, наоборот, очень много есть. Надо определить для себя. Если это может быть связано с количеством памяти. Если у человека память очень цепкая, хорошая, крепкая память, ему надо больше зерен есть. Если у человека память слабая, ему надо меньше по количеству зерен. Примерно такое можно соответствие. Есть такое соответствие. Дальше. Сливы. Спокойствие – основное качество характера. Спокойствие, размеренность в жизни влияет на Сатурн очень хорошо. Улучшает мозговое кровообращение. И в целом как бы нормализует нервную и сосудистую систему. Если у вас гипертоническая болезнь или гипотония, допустим, если у вас с сосудами неполадки, там меняется давление атмосферное, у вас сразу раз что-то начало вести, спазмы сосудов и так далее. Это означает, надо лопать сливу. То есть есть побольше ее. Можно есть в обед сушеную, добавлять в пищу. Часто в рис добавляют, там как плов там и так далее. И можно есть свежую утром. Или сушеную зимой. Чернослив то же самое. Если у человека сосуды страдают, надо больше сливы есть. И будет нормально улучшаться сила сосудов. Сосуды будут набираться силы. Черная смородина. Спокойствие, доброта влияет на правое полушарие. Значит, будет лечить легкие, печень. Очень хорошо влияет на мозговое кровообращение также. Допустим, если у вас на ваших глазах, вы знаете, вот, как вчера был случай, был ишемия мозга была у человека, как бы потерял, практически на грани потери сознания. Если у вас дома такое происходит, просто 4 черносливины имейте на запас сушеные. Берете, привязываете на все 4 колеса, вот здесь, вот в этой зоне, ногтевая поверхность кисти. Если это ишемия, вы точно знаете, что это не инсульт, там, не инфаркт. Ну, инфаркт, в смысле ишемия. То есть нехватка кровообращения. Через 5 секунд будет улучшение. Это реанимация. То есть привязывание растений вот на эти зоны обладает самым быстро эффективным действием, самое эффективное лечение, самое быстрое, мгновенное. Ну, через 5 секунд уже человек раз чувствует, он лучше, все. Чернослив. Улучшает мозговое кровообращение очень сильно. Я много раз пробовал такие вещи делать. Просто берешь черносливину и нажимаешь прямо на эти зоны ей. И человек еще быстрее оживает, еще легче ему становится. У меня разок был такой случай, ко мне принесли на носилках одну бабушку, она была старенькая, и у нее ишемия мозга началась, и ничего не могут сделать. Вот, она уже, у нее как бы отказ конечности начали, ослабела. Я смотрю, ничего страшного нет, просто нехватка кровоснабжения. Я взял ей просто черносливенный поставил и оставил ее на полчаса. Ко всеобщему удивлению, бабушка встала и пошла домой ногами. Все были в шоке. Тут просто какие-то сливы привязали, и бабушка встала и пошла. Народ смотрел на меня вот так, такими квадратными глазами. Это означает, как бы, сила. Благостные продукты обладают огромной силой. Голени спереди, лодыжки спереди, ногтевая поверхность. И здесь ногтевая поверхность на руках. Запястье, ногтевая поверхность. Ногтевая поверхность, ладонная поверхность, вы понимаете хоть этот вопрос? Что тут непонятно? Дальше. Солодка или солодов корень, лакричный корень. Черная смородина нормализует мозговое кровообращение, влияет на правое полушарие, улучшает функции печени, противовоспалительное действие по-женски влияет. Корень солодки. Следует знать, что корень солодки – это тоже специя, хотя некоторые люди думают, что это лекарство. Ее надо использовать рано утром, только в утреннее время. Днем и вечером ни в коем случае использовать не надо. Вот, солодка обладает огромной силой оптимизма, и поэтому она обладает огромнейшим антидепрессивным действием. Китайцы сами считают, что корень солодки гораздо лучше лекарств, чем женьшень, этот китайский. И поэтому солодка у них больше ценится, а у нас она больше растет. Поэтому можно сделать бартерный обмен. Но в целом же знаете, что солодка, она и нам тоже очень полезна. А в целом солодка влияет на все гормональные функции, лечит печень, желудок, легкие. Причем идеально, очень сильно, хорошо лечит. И активизирует деятельность нервной системы. Все можно использовать пищу, рано утром подсолочивать. Очень приторно-сладкий вкус имеет корень. Слаще, чем сахар. Про фенхель мы уже немножко говорили. Он влияет по центру на поступки. Самое главное качество характера – это твердость и спокойствие. Поэтому он фактически лечит все воспалительные процессы всех органов, которые находятся по центру. Это самое лучшее лекарство. Две специи – кардамон и фенхель. Это эти две специи практически всем полезны. Они практически всегда полезны и никогда не бывают вредны. Очень редко когда. Можно смело добавлять любое лекарство, и будет хороший результат. Финик – это благостный продукт. Финики влияют по центру на поступки человека. И следует знать, что финики очень сильно увеличивают тонус разума. И как бы в целом финики очень благоприятно есть тем людям, которые занимаются духовной практикой, склонны заниматься самосознанием. Также следует знать, что финик увеличивает активное долголетие. Он увеличивает способность человека как бы выживать, быть работоспособным. Косточка финика, например, она является тибетским лекарством по долголетию. То есть во все практически многие тибетские лекарства по долголетию косточка финика в порошке используется как лекарство для увеличения долголетия. Поэтому финик на самом деле еще неизвестно, что более полезно в финике, косточка или сам финик. Но чтобы размолоть косточку, вам придется много трудиться. Самый легкий способ – это на напильнике пилить. Я не знаю, какие еще другие способы есть. Есть, конечно, молотковые мельницы, они в порошок размалывают косточки. Но для вас обычным напильником можно одну косточку спилить за 5 минут. Так что не думайте, что это слишком долго. Вот, так что можете использовать. Насколько хватает одной косточки, если вы будете добавлять в микродозах, а это так и надо делать, то одной косточки хватает на 5 литров воды, чтобы, допустим, заваривать напиток. Вкус никак не изменится, однако же тонус будет сильно повышаться от этой воды. Часто люди добавляют всякую гадость в воду и говорят, что это лечебно. Там кремень, еще что-то. Может, там в какой-то степени это и лечебно кому-то, но вот финик точно, если косточку финика добавлять, это будет лечебно практически всем. Только такой напиток не надо пить на ночь, иначе будут сниться космические сны. То есть сон, сна не будет, потому что активизация нервной системы очень сильная. Ну, с утра лучше всего использовать пищу. Если муж ленивый, допустим, делать ничего не хочет, берете утром ему порошочка, косточки фиников, в пищу подсыпаете. Даже если он все равно будет хотеть лениться и будет лежать на диване, то он не сможет. Он будет и так, он по-всякому. Ему очень сложно будет. Он скажет, ну встань, ладно уж, ну что ты, иди кое забей. Вот, так можно помогать мужу в чем-то. Итак, позвоночник лечит трахею, пищевод, желудок, кишечник, половые органы. То есть очень сильное лекарство. Хурма – благостный продукт. Любовь увеличивает гармонию между людьми, нежность, любовь, заботу, оптимизм. Самое удивительное, что она растет только вот в нашей местности, больше в других странах нигде не растет хурма. Только вот у нас здесь где-то, в этой нашей местности. В Индии я никогда не слышал, что там она росла. Нету. Там все есть, кроме хурмы, а у нас есть благостный продукт, очень полезный. Оказывается, что хурма, она влияет на хрящевую ткань очень сильно. И, допустим, катаракта. Когда катаракта, берете косточки хурмы. Теперь, я надеюсь, уже не только королек все будут покупать без косточек, но и хурму. Потому что, оказывается, косточки полезнее, чем сам плод. Если вы берете эти косточки и, допустим, три косточки прокалываете, там как-нибудь просверливаете дырочки, берете, связываете, из них делаете браслетик, достаточно трех косточек. Действует он в течение 2 месяцев. Будет предохранять арторазвитие катаракты. Я не уверен, что катаракта пройдет, но развиваться она не будет, это точно. То есть не будет прогрессировать. На запястье, да, на руки. Можно достаточно 2 руки просто носить и все. В целом же хурма влияет на все суставные ткани, тоже лечит суставы таким образом, если деформация особенно есть. Желудок лечит, противовоспалительное действие, трахея, кишечник. Берете хурму такую, привязывайте не себе, а мужу. Мужу привязывайте. И пускай ходит с хурмой. Не, ну можно, если вы высушите ее, сможете, а высушить очень сложно. Если вы сможете, можно привязывать. Но лучше просто кушать. Шафран. Шафран это... Это не то, что вы думаете. Вот. Узбеки вам подсовывают куркуму. Когда вы увидите порошок такой красного кирпичного цвета, и вам будут говорить, шафран, дорогой, шафран, ну. Это не шафран, это куркума. Шафран это специя, которая выглядит как бордово-красные тычинки, очень тонкие. На конце трезубец такой. Очень тонкие, маленькие специи. Таких, допустим, если вы делаете яблочный компот и добавляете 3 таких тычинки на 3 литра воды, компот 3 литра, 3 маленьких тычинки вы добавляете, пойдет такой аромат по всей квартире, что вы испугаетесь. Он обладает огромной силой. Этот шафран, на самом деле, это король специй считается. Почему? Потому что это самая красивая специя, то есть увеличивает силу красоты больше всего. Поэтому король специй. Увеличивает красоту. Также жизнерадостность, оптимизм увеличивает и так далее. Все виды гормональных функций активизируют. Антидепрессивным действием обладает и так далее. Поэтому одну тычиночку, 2-3. Вот это очень дорогая специя, конечно же. Очень дорогая. Потому что тычинки, представляете, как их собирать сложно. Вот. Но однако же достаточно 1-2-3 тычинки есть в день. И будет огромные изменения психические, вы чувствовать будете в тонусе. Шиповник. Шиповник или роза. Также лепестки розы можно делать варенье из лепестков розы. Лепестки розы, шиповник – это благостный продукт, очень благостный. Роза считается самым благостным цветком. И лотос и роза – это два цветка самых благостных. Вот. И шиповник, следует знать, что это ягода, которая вот из этого фактически получается, из розы. Фактически действует благоприятно на все органы. А корень шиповника – самое лучшее противовоспалительное средство, которое только существует. Корень шиповника тоже лечит все практически. И следует знать, что самый лучший напиток – это напиток из шиповника. Он полезен и утром, и днем, и вечером, круглый год, в любое время год. Поэтому не мудрствуйте лукаво, просто делайте всегда напиток из шиповника, и вы никогда не прогадаете. Если же вы сделаете три части примерно плодов шиповника и одну часть суданской розы, это тоже фактически дерево, розовое дерево, суданская роза, вот, то еще лучше будет результат, потому что одновременно лепестки будут использоваться и плоды. То есть три части плодов и одна часть лепестков, потому что по силе лепестки гораздо сильнее действуют, чем плоды на организм. Для чего нужен? Он укрепляет организм, дает стабильность, психическую, физическую стабильность. Если много воспалений, воспалительных процессов будет снижаться, если наоборот вялость в организме будет повышаться и так далее. Яблоки тоже благостное растение, увеличивают честность, таким образом лечат печень. Когда человек очень обманывает сильно, у него ферментативные функции печени нарушаются, а яблоки восстанавливают это. Напряжение в суставах снимают, нормализация пищеварительного тракта происходит тоже. Спокойствие успокаивает пищеварительный тракт. Я не буду с вами говорить сегодня о продуктах, которые имеют смесь благости и страсти. Они тоже очень полезны, потому что они дают возможность действовать. Вот все продукты, которые я сейчас вам перечислил, они увеличивают хорошее качество характера и дают человеку силу быть оптимистом, позитивизм мышления увеличивают. А дальше продукты, которые мы будем разбирать, они будут увеличивать способность действовать. Это тоже очень важно. Вы сейчас, конечно, уже будете меня спрашивать про другие продукты, но эти вопросы совершенно неуместны, потому что мы будем разбирать их на других лекциях. Все другие продукты, которые мы сегодня не разобрали, они имеют какую-то смесь благости и страсти. Сейчас же я хочу... Если вам хочется еще поговорить или лучше заканчивать, потому что мне уже сказали, что я уже слишком много болтаю, в каждой лекции все больше и больше. Если хотите, до скольки? Ух. Имбирь неблагостный. Я же говорю, не спрашивайте, бесполезно. Я не такой дурак, чтобы не написать что-то. Если вы сомневаетесь, можете спрашивать. Давайте я вам сейчас про другое расскажу. Существует ведическое знание по поводу также многих моментов, связанных с благостным приготовлением пищи, потому что это тоже имеет значение. Следует знать, что пища, допустим, если вы режете овощи, допустим, и овощ падает, касается ноги, то этот овощ уже не может быть благостным. То есть вы готовите, касается вашей ноги, то как бы рекомендуется уже дальше не использовать приготовление. Поэтому лучше, чтобы ноги не касалось. Не пугайтесь, только начало. Я сейчас вам много интересного расскажу. Согласно ведическому знанию, если человек ест левой рукой, то вместе с пищей он заносит все отрицательные качества характера тех людей, которые находятся рядом. Или если он никого нет рядом, то он будет духов хватать. То следует знать поэтому, что левой рукой пищу в рот заносить не надо. Пищу можно брать левой рукой во время еды, но заносить в рот левой рукой не надо. Понятно? А есть только правой можно. Левша тоже правой должен есть, не имеет значения. Учитесь. А? простой этикет. Правая ложка и левая вилка. У французов по этикету носки стирать раз в неделю надо. Я уж не говорю про нижнее белье. Вот. Этикет еще не означает то, что действительно помогает жизни. Потому что у них там в древней культуре французской там считалось, откуда этикет слово, это же французское слово. Вот. Там считалось, что на самом деле надо просто душиться, не надо одежду слишком часто стирать. Надо ее просто одеколончиком там. И пошел. Поэтому про этикет не будем говорить, будем говорить про ведическую культуру с вами. Согласно ведической культуре, человек должен пищу отправлять в рот только правой рукой. Если он это не делает по-другому, то он оскверняется во время пищи. И счастья у него тогда будет от этого не слишком много. Дальше следует знать, что если вы ставите на пол посуду, в которой вы готовите, то прежде чем ее ставить на стол, нужно сполоснуть, чтобы она, как бы пол считается оскверненным местом. Стол чистым. Также перед тем, как готовить, надо протереть как бы кухню, если там кушали. Перед тем, как готовить, надо протереть, потому что если вы кушали на кухне, значит, это считается оскверненным местом. Почему нельзя? Объясняю. Потому что там, где кушали, там скапливаются духи. Они потом доедают тонкую энергию пищи. И саму идею, то, что вы кушали, вы наслаждались, там скапливаются духи. Чтобы они-то оттуда удрали, для этого нужно протереть водой, они боятся воды. Поэтому как бы протирание водой предметов является правилом основным ведической культуры. Даже если они не грязные. После еды человек протирает все сразу. Вот я вам могу просто вам чисто... Вы можете это определить очень легко. Вот смотрите. Вы поели в каком-то месте, да? И там будет стоять какое-то ощущение неприятного какого-то запаха. Даже если все чисто, не имеет значения. Возьмите просто, сбрызните водой вот так, раз и брызните. Вроде бы брызги эти, они ничего не меняют. Так? Они же не смачивают поверхность, не смывают. Вы просто брызните вот так рукой, и вы увидите, запах стал свежим. Стало легче пахнуть. И потом это не изменится уже. Там... Плохим уже не будет. Запах плохой означает присутствие духов. Духи от этого, от воды убегают сразу. Поэтому хотя бы надо сбрызнуть это место, еще лучше протереть тряпкой. Вот. Также следует знать, если вы хотите действительно серьезно как бы следовать стандартам чистоты, то если человек готовит пищу, то после того, как он в туалет по-большому сходил, ему желательно сделать омовение полное с головой, перед тем, как готовить пищу. Но если вы не способны на это, как бы для вас это уже подвиг, хотя бы сбрызните себе на голову, на руки и на ноги, перед тем, как заходить на кухню. Иначе вы за собой потащите также осквернение духов. Следует также знать, согласно ведическим правилам, что животные на кухне вообще не должны быть. Они должны знать, что это такое. Потому что они всегда оскверняют кухню. У животных психическая сила гораздо сильнее, чем у человека. Если животное заходит на кухню, оно оставляет там свою психическую энергию, оскверняет сознание. Человек должен прогрессировать, а не становиться животным. Поэтому животное на кухню пускать нельзя, согласно ведам. Также следует знать, что если перед тем, как вы начали кушать, на пищу посмотрело хотя бы животное раньше вас, не дай бог оно еще раньше поело, то эта пища считается оскверненной, надо все отдать животному и сказать goodbye. Почему? Потому что вся эта пища перенаполняется энергией этого животного, вы не получите блага никакого от этого психического. Конечно, физически, конечно, это не относится к тому, когда человек голодный, он умирает, там животное посмотрело, он там... С собакой, допустим, борется за этот кусок, там, если он умирает. Тут нет проблем, тут главное выжить уже. Речь идет о психической силе, о состоянии счастья. Как в данном случае, если как бы смерти не грозит, то лучше сделать так, чтобы животные пищу не касались, не смотрели, по кухне не лазили. Вот, следующее правило. Или достаточно с вас? Следующее правило. Следует знать, что пища, когда готовится с любовью, она имеет другой вкус. Можете проэкспериментировать. Если человек нервничает, ворчит, во время приготовления этой пищи очень неприятно на вкус становится. Потому что часть, примерно 40-50% вкусовых качеств пищи зависит от ума настроения человека, который готовил. Потому что вкус, еще раз повторяю, больше связан с характером, а не с самим продуктом. Поэтому даже простые продукты, там какие-то безвкусные, человек с любовью, если готовит, пальчики оближешь. Очень вкусно становится. Просто рис, берет, варит просто рис и все. Без специй, без всего. Просто невозможно оторваться, очень вкусно. Если человек с любовью сильно готовит. И другой человек может там рис этот там накрутить так, что мало не покажет, и ты в рот не возьмешь. Потому что неприятно, что-то неприятное от него идет. Так точно так же и во всем остальном. Поэтому на кухне должно быть как можно больше изображений святых. То есть это благостным местом должно быть. Там должны быть цветы, розы там и все прочее. Не надо вьющиеся эти вот все растения на кухню. Вьющиеся растения означают агрессоры. Они вьются, означают пытаются пользоваться чужой силой. Это невежественные растения. На кухне должны расти цветочные растения какие-то, благостные, которые не вьются. Это очень важно. Дальше. Какие цвета должны быть на кухне? Кухня. Можно, хорошо, пускай будет белый цвет. Это нормально. Нейтральный цвет белый. Однако же, если другие какие-то цвета, имейте в виду, что не имеет значения красный, синий, желтый, имеет значение оттенок. Потому что есть благостные оттенки, они очень приятные на вид, очень нежные, такие яркие, вызывают радостное настроение. Есть сероватые такие блеклые оттенки, они приносят несчастье. На кухне не должно быть бледных, не сероватых, там каких-то пасмурных тонов. Понятно? Кухня не должна быть так оборудована. Или просто белый цвет. Белый тоже бывает сероватым таким. Не должно быть такого на кухне. А? Дерево. Под дерево, смотря какое дерево. Береза, допустим, благостное дерево. Сосна страстная. Дуб ближе к невежественному уже. За все зависит от того, какой цвет. Цвет... Каштановый цвет. Ну, бывают яркие цвета. Бывает так сделано, что очень бледно. Бывает ярко, нежно такой цвет. Сильно яркие контрастные цвета означают страсть. Темные, пасмурные означают невежество. И очень нежные тона такие, очень нежные, означают благость. Запомните. Я могу вам привести пример. Роза, допустим, она в основном все... Это благостное растение. Вы хоть раз видели, что роза была пасмурных тонов каких-то? Ну, это нонсенс. Практически всегда очень нежные цвета. Хоть желтый, хоть красный, хоть и какой, не имеет значения. Хоть белый, все очень нежные и красивые тона. Есть цветы, которые никогда не бывают такими. Они всегда пасмурных тонов. Вот и думайте. Сравнивайте с этим. Сравнение такое себе делайте. Голубое небо, весеннее небо считается благостным. Представьте весеннее небо голубое, это благостный тон. И так далее. Вот такие сравнения должны быть. Осень считается пора, которая ближе к невежеству. Зима – невежественное время года. Зимние тона не должны быть на кухне. Только весенние, летние могут быть тона. Следующий момент насчет приготовления пищи. На кухне желательно во время приготовления должны заходить люди, которые с вами хотят поругаться. Или с плохом настроением, как бы, ну это не же, но есть неизбежные вещи, конечно. Я не буду говорить про мясо, стоит его держать на кухне или нет. Про это говорить не буду, потому что вы обидитесь на меня за это. Но если вы решили мясо держать на кухне, все-таки вы можете поставить там крестик, этот, как на кладбище. Колючие сделать решеточку такую, цветочки положить туда. Это будет уважительное отношение к корове, которую зарезали. Непонятно за что. А? Куда девать коров, которые уже состарились? Куда девать коров, которые уже состарились? Точно такой же вопрос задают африканские племена некоторые по поводу своих родственников. Они решение принимают то же самое. Они их тоже режут и съедают. Точно так же у нас такое же отношение к корове. Согласно ведическому знанию, животное, которое кормит молоком, считается матерью. Если мы как бы жрем ее, она состарилась, ты моя буреночка, ты моя кормила меня, все. Точно так же африканские племена эти, они видят, дедушка уже старенький, все. Ну куда, что с ним сделаешь, он уже ничего, ни пользы от него никакой. Зато мяса есть много еще пока. Пока совсем не похудел, надо сожрать. И они жрут. Я вам говорю факты. А специи какой срок годности по специи? Специи могут 5 лет быть годными, даже больше. Ой, простите меня за такие сравнения. Но у меня вот такие в душе сравнения есть. Я это чувствую. Я не вижу разницы между человеком и животным. Потому что животное точно так же, как маленький ребенок, веды говорят. Животное как маленький ребенок. Оно имеет эмоции, тоже плачет. Когда корову режут, она плачет, ей больно. А почему? Правильно, спасибо, что вы подтверждаете. Потому что некоторые думают, что она смеется. Давайте, ладно, дальше. Идем. Кстати, Петросян и Задорнов считают, они вегетарианцы, считают, что яйца – это аборт курицы. Имейте в виду. Как священник освящает пищу? Мы своей мыслью или звуком? Можно и так, и так. Есть разные типы освящения пищи. Можно мыслью, можно звуком. Но более благоприятно освящать пищу вслух. Что еще увеличивает тонус разума, кроме финика? Самое сильное увеличивает тонус разума коровье молоко. Свежее коровье молоко. Можно кипяченое. Самое сильное. Сильнее не бывает ничего. Так говорят веды. Может топленое, но не так, как свежее. Но все равно можно и так. А попугай живет на кухне. Не вредно ли это? Для попугая нет. Ему нравится жить на кухне. Там классно. Там всегда запахи есть хорошие. Он хорошо чирикает. Вот, насчет вас не уверен. Потому что сознание попугая будет сильно передаваться в пищу. И может быть тогда будет захотеться попугайничать когда-нибудь вот так друг перед другом. Это означает перенимание сознания. Белый хлеб – это сильно переработанный, рафинированный продукт и так далее. Меньше имеет жизненные силы, чем черный. Вообще не врубаюсь, о чем речь. Значит, переработанный, рафинированный. Ну, возьмите, сами сделайте нормально, не рафинированный, не переработанный. А? Что? Согласно ведическому знанию, разная часть зерна, она предназначена для разных целей. Если человек хочет заниматься умственной деятельностью больше, ему нужно изучать, постигать, он должен питаться больше центральной частью зерна, то есть манка или мука высшего сорта. Если человек хочет заниматься грубым физическим трудом и как бы воздействовать больше на свое физическое тело, давать телесное здоровье себе, то он должен тогда питаться более грубой частью зерна, в том числе и шелухой. Все зависит от вашего желания, что вы хотите увеличивать. Если хотите умственную силу увеличивать, то нужно высшего сорта питаться мукой и делать из него хлеб. Если вы хотите здоровье увеличивать и физическую силу, тогда наоборот, это уже отруби там и так далее. Все зависит от вашего желания. Дрожжи означают невежество, понюхайте их запах. Возьмите дрожжи. Если вы не понимаете, чем пахнут дрожжи, если у вас нет сравнения, возьмите, встаньте рядом с туалетом, понюхайте там, и потом дрожжи. И вы увидите, есть какое-то сходство очень сильное. Это означает сильно невежественный продукт. Невежественные продукты пахнут невежественным образом. Как делать хлеб, это уже другой вопрос. Есть куча рецептов на кефире, там сода и так далее. Поднимается также, нет проблем. А душа растения не привязана к телу? Привязана. Поэтому, когда человек ест растение, он тоже совершает грех. Вот. Поэтому веды говорят, что в принципе без греха особо не проживешь. Однако же душа человека больше привязана к телу, чем душа животного. Душа животного больше привязана к телу, чем душа растения. Поэтому человек должен предпочитать есть растения, чтобы меньше совершать греха. Однако же в ведах существует знание о том, как вообще есть без греха. Фактически, все зависит от умонастроения. Если человек готовит для Бога, не для себя, а для Бога, и как бы он думает, он хочет, чтобы Бог сначала поел, он кормит Бога, как бы, он готовит для него, потом он ставит на алтарь эту пищу и как бы предлагает Богу как бы осветить, вкусить эту пищу. Согласно ведическому знанию, она лишается греха. Однако же в ведах говорится, что на алтарь нельзя ставить пищу, мясную, рыбную, яйца и так далее. Только растительную пищу можно освящать, ставить на алтарь. Таким образом, она лишается греха полностью, посвящается. В ней нет и тени греха уже. Но даже просто питаться растительной пищей, и то это безопаснее в плане психики, чем питаться мясной пищей. Так говорят веды. А? 5-10 минут, 15. Зерновая пища 15 минут, без зерен 5 минут достаточно. Скажите, какие могут быть препятствия в тонком теле в общении? Какие хотите? Вот если чувствуете, не можете общаться, значит есть препятствия. Злость, ненависть, хамство, обман, лицемерие, грубость. Сколько перечислять? Можно весь день перечислять. Все это является препятствием для общения. Как преодолеть? Очень просто. Надо желать счастья этому человеку. Не думать, что он плохой, а попытаться понять, что он хороший. И тогда препятствия все будут уничтожены. Что вы скажете о системе питания по группам крови? Ой, только не об этом. Господа, что только не придумают. Сначала яблочный уксус лечил все. Потом антибиотики, потом гормоны все лечили. Потом дальше моча. До другого не дошло пока. Я уверен, что это тоже когда-нибудь появится. Моча, оказывается, все лечит. Вот. И такие, это означает страсть. То есть люди, как бы, понимаете, не понимают, что существует более обширное, глубокое знание о том, как питаться. Они пытаются все обобщить, сделать какие-то классификации очень узкие, с целью зарабатывать деньги. Понимаете? На самом деле, что такое группы крови? Это очень минимальная характеристика человека. Что такое группа крови? Это просто ничтожно маленькая часть понимания, что такое личность человека. Понимаете, человек с отрицательной группой крови, там положительный, первый, второй, третий, четвертый, может быть святым или может быть деградантом. У святого человека будет одно питание, у деграданта другое. Не думайте, что группа крови является показателем, святой человек будет или деградант, потому что это означает расовая дискриминация. Или дискриминация по группе крови, не имеет значения. Понимаете, это просто глупость, я вас уверяю. Пища есть благостная, страстная, невежественная. Человек с первой группой, второй, третьей, четвертой может быть благостным, страстным, невежественным. Если человек питается благостной чистой пищей, он получает счастье. Страстное, он получает напряжение в жизни, невежественное, он деградирует. Все. Другого не нужно никакого другого знания. Зачем еще глупости какие-то изобретать в своей голове? Это все предназначено для разрабатывания денег, больше ни для чего. Новые теории. Почему бы старыми не пользоваться? На старых много не заработаешь. Сейчас эпидемия туберкулеза. Подскажите, пожалуйста, с помощью какого продукта в благости можно лечить туберкулез? Ну, всем известно, что туберкулез лечится с помощью энергии хвойных деревьев. Пихта, ель особенно сильны в этом плане. Также сосна. Сосна тоже сильна очень. Что говорить, если говорить о продуктах питания, то я не могу назвать ни один из них, который бы, кроме, пожалуй, баклажанов, баклажаны. Ну и тот, это слабое, это в слабой степени укроп может воздействовать как-то на туберкулезную палочку. Укроп. Да, корень петрушки, это уже сильное влечение будет туберкулеза. Корень петрушки может сильно воздействовать на туберкулез. По крайней мере, профилактика 100% будет. Но он увеличивает диурез очень сильно, поэтому в больших количествах его нельзя есть. Дальше, вот это вот уже очень важно. Топинамбур, вот эта земляная груша, она кальцинирует очаги, она снимает воспалительный процесс очень быстро, эффективно. Это хорошее лекарство от туберкулеза в этом плане. Однако же, следует знать, что все-таки придется не ограничиваться чисто продуктами питания. Например, есть медвежьи ушки, такое как бы... такое растение, вот надо, и есть живучка ползучая такая трава, они очень сильно убивают, вот влияют именно на туберкулезную палочку. Самое эффективное не есть их, а привязывать на запястье, вот это действительно будет влиять очень мощно. Самое, если вам нечем лечиться, знайте, что корень пихты, корень сосны, корень ели – это самое сильное средство. Вам надо выбрать из этих корешков что-то одно, понюхая их. Просто привязывая на запястье, можно вылечиться от туберкулеза. Вот смотрите, вопрос задан некорректно. Баклажан вредит ли суставам? У всех по-разному. Кому-то может лечить, а у кого-то может вредить. Это в целом не благостный продукт. Золото лечит ли? Да, золото, казать, некоторые жрут золото. Кстати, Аюрведа тоже может там добавки золотые давать. Золото может лечить в какой-то... Да, это может лечение оказывать лечебное действие в плане питания. Также следует знать, что золото, оно воздействует сильно на организм в целом при ношении. Поэтому надо точно знать, помогает или нет. Я видел в своей жизни два раза, когда человек женился, надел золотое кольцо, и через два года у него выпали все зубы. Потому что золото ему совсем не подходило, и оно влияет плохо на кости в этом случае. И второй раз он как бы женился 3 месяца назад, зубы только расшатались, еще не успели выпасти. Я говорю, а вы недавно женились, да? Он говорит, да, недавно, вот 3 месяца назад. Я говорю, ну вот, если еще золотое кольцо поносите годик, у вас они все выпадут. Потом он снял золотое кольцо, через неделю все зубы восстановились полностью. Так что имейте в виду, что все не всегда очень индивидуально. Нельзя сказать в общем. Так как люди в основном находятся в страсти, они поэтому думают, что все для всех одинаково. И поэтому существует страсть, означает культ чего-то. Мы делаем из чего-то культ, потом на этом зарабатывает кто-то денег, потом этот культ развенчивается и так делается все время. Там появляется морозник, трава, которая на самом деле обладает настолько сильным действием, она может пригробить просто человека, если ее съесть. И такие случаи уже были, поэтому в аптечной промышленности во многих странах запрещено ее без выписки врача распространять. И так далее, то же самое Гербалаев. То есть это все индивидуально абсолютно, надо изучать. Но люди на этом делают деньги, поэтому и кажется, что для всех подходит, когда есть реклама на то. Серебро тоже может быть очень полезно, золото, медь. Все это может быть, даже железо может быть очень полезно. Вопрос только в каких случаях. Если человек не завтракает, а только обедает с 11 до 14, это нормально. То зачем тогда есть, когда с чем есть солодку? Можно есть во время обеда немножко добавлять. Если человек не завтракает, то обед должен быть чуть подслащенным. Это считается как бы уже аскетичное. То есть аскеты, они едят раз в день, вот в это время, с 11 до 12, до часу где-то. То есть и больше не едят совсем. Это дает жизнь организму очень как бы стойкость большую. Но не нужно это дешево копировать. Если вы чувствуете, сильно кушать с утра хочется, значит вам надо кушать с утра. Если вы не чувствуете, что нет, но если вы хотите кушать очень вечером, а утром наоборот не едите, это значит, это ущербное питание. Оно приведет обязательно к проблемам в жизни, 100%. Можно ли в молоко добавлять специи? Всегда вечером можно добавлять в молоко мускатный орех, кардамон, фенхель. 3 специи, которые не мешают молоку быть молоком. Куркуму не всегда, господа, очень опасно иногда бывает. Если вы много сахара кладете, можете чуть-чуть куркумы класть. Как можно излечиться от аллергии на травы? Кора березы – самое эффективное противоаллергическое средство. Носите просто на запястьях кусочки красной, вот не бересты, а под ней коры березы. И во многих случаях аллергичность организма постепенно стекает. Но это не по теме вопрос. Вы говорили, что следует есть меньше зерен, если слабая память. А что улучшает способность, способствует памяти? Лучше всего способствует памяти воздержание от чрезмерной половой жизни. Это способствует памяти. Чрезмерная половая жизнь очень сильно уменьшает память. Дальше. Падмасана, поза лотоса, то есть йоговское упражнение по утрам, очень сильно увеличивает концентрацию и силу памяти. Если человек делает все это и также увеличивает память, режим дня, четкое соблюдение режима дня, у нас была на эту тему целая лекция, сильно увеличивает память, концентрацию внимания также. Если человек все это делает, и он добавляет в пищу черный перец, например, он будет способствовать укреплению памяти. Мясная пища ухудшает память очень сильно, развивается склероз, атеросклероз сосудов от мясной пищи, мясо, рыба, яйца. Потом память сильно снижается от этой пищи. Это самая большая проблема. Именно с памятью бывает у тех, кто любит мясо. Черный перец есть такая трава, такие как заячья капуста тоже. Брами называется. Она очень сильно улучшает память. Но она растет в Индии. А что касается России, черный перец, пожалуй, самое лучшее средство такое сильное. Концентрацию внимания увеличивает она. И поэтому запоминание может возрастать. Но на память больше всего влияет правильный сон. Насколько человек правильно спит, настолько у него память лучше будет. Достаточно проспать 1 час после рассвета, и память снижается намного тогда у нас в психике. Способность запоминать снижается. Так, пожалуй, я уже заговорился. Я же сказал, привязан на запястье, на голень. Красная – это как бы есть береста, а есть под ней красная кора. Вот ее надо привязать. Это индивидуально подойдите, мы с вами поговорим. Потому что не всем это интересно. Что делать, если... У нас будет лекция на эту тему, лечение травм, я буду подробно все писать. Что делать, если из кухни идет дверь в туалет? Это наша система советская. Хорошо, что туалет не на кухне делают совсем. Мы должны радоваться тому, что они на кухне. Однако же я вот, честно говоря, я вас совсем не понимаю. Никогда не понимал, почему... Сначала ближе к кухне туалет, а потом ванна. Я не понимал этого. Ведь сначала надо идти в ванну, а потом в туалет. Руки помыть надо там после кухни. Почему ближе именно туалет? Я не понимал этого и сейчас не понимаю. Я не знаю почему. Простите меня, я не знаток как бы русского мышления в этом плане. Точнее, не украинского. Сложно понять. А если муж и живут в доме, в том числе на кухне? Мыши. Надо протирать кухню перед приготовлением, и тогда все осквернение снимается. Вот так. Такой ответ. Больше никак не, здесь ничего не сделать. Тараканы. Ну, тараканы это же не животные. Конечно, они тоже оскверняют. Надо протирать просто кухню, протирать. Поймите, психическая энергия у таракана и у кошки это разные вещи. Кошка намного более сильную энергию имеет, чем таракан. Таракан слабенький сам по себе. Что он там? Какая у него психическая энергия? Скажите, пожалуйста, лекции, которые вы нам читаете, уже опубликованы. Я пишу книги, пытаюсь что-то опубликовать. Не всегда есть деньги издавать в больших количествах. По интернету тоже мы что-то пытаемся публиковать. В основном в аудиозаписях сейчас все лекции распространяются. Кто-то пытается что-то набивать. Вот, допустим, уже набили здесь у вас энтузиасты лекцию по ученичеству. Вот эту вот, которую я здесь читал, ее уже нащелкали. Может, ее даже здесь будут распространять. Скажите про мумиё. Это какашки горного козла. Нас всегда тянет к чему-то такому. Ну, Нормальное лекарство. Нам же и пчелиные эти тоже нравятся, да? В каких-то случаях это помогает. Это нормально, когда нечем больше лечиться. Это лечение в невежестве считается. Но, если человек видит, больше ничего не понимает, не помогает, надо лечиться и прополисом, и мумиё. А куда деваться? Надо использовать все, что можно. Однако какашки не способствуют развитию разума, вы должны знать. Они оскверняют человека. Поэтому это надо знать. По коровам понятно, но как же быки? Спасибо за хороший вопрос. Все уже устали, и можно посмеяться. В смысле, как же быки? Я не понял вопроса, что значит, как же быки? Что значит? А? Благостные они или нет? Благостные тоже, да. Молоко быки не дают. Все знают это. Куда девать быков, что ли? А согласно ведическому знанию, человек использует энергию вот на покупку каких-то какого-то оборудования столько же, сколько он использует энергии. А, вот смотрите, для того, чтобы содержать трактор, содержать его, и использовать в том, чтобы пахать на нем. Достаточно одного быка, и это перекрывает все. Понимаете, бык, он не требует слишком много чего-то. Трактор, это кошмарные деньги бешеные стоят, он же ржавеет постоянно, бензин нужно. Бык, он пашет гораздо проще. Он может запахать. Я видел сам в Индии, допустим, человек читает книгу, стоит на повозке. Просто читает книгу, бык идет, пашет. Что он что-то делает? Нет, этот человек. Нет, он просто бык пашет. А человек читает книгу, стоит. Он иногда его так подправляет чуть-чуть. Все. Очень простой метод. Люди стали настолько белоручками, они не понимают этих вещей. Также следует знать, что в ведической культуре то, что исходит из быка, не то, что входит, а то, что исходит, очень сильно ценилось. Например, вот этот вот коровий навоз, он на самом деле обладает уникальным свойством. Если его взять, собрать в емкость достаточно большую и создать определенные условия, пустить туда определенные микроорганизмы, то буквально через 2-3 недели появится столько природного газа, что можно топить, вот этим добавляя этот коровий навоз, в ведах, как в ведической культуре говорит, самый лучший способ отопления. Газ, вот этот газ для приготовления пищи, он использовался в ведах тоже, в ведической культуре. И продукт, откуда этот газ брался, из коровьего навоза. Просто туда его забрасывали, в эту яму постоянно, и оттуда шел газ постоянно. То есть людям хватало на все, и на отопление жилья, и на приготовление пищи. И этот газ, идущий от коровьих от продуктов, он является благостным. Самое благостное приготовление пищи на нем, считалось. Это... Я не изучал это точно. Я знаю места, где это делают, но я не интересовался конкретно. Так же, как вы, я живу в городе. Так, ну все, ладно. Какие из продуктов укрепляют волосы? Петрушка, огурец. Вы все знаете, какие укрепляют волосы. Петрушка, огурец. А? Пшеница тоже. Все пророщенные продукты укрепляют волосы. Все, все сели прямо, будем желать всем счастья. Я не смог ответить на все записки, их очень много. Кстати, мне кажется, что вы вымерзаете потихоньку. Потому что, когда было тепло, на лекции даже не помещался народ. Когда было сильно холодно, вас было в два раза меньше, а сейчас потеплело опять больше. Я не понимаю, неужели действительно такая закономерность существует? Но так или иначе, мы констатируем этот факт. Давайте будем желать всем счастья. С музыкой или без музыки? С музыкой. Все хотят с музыкой.